Глава 31. Дом был одноэтажный, с верандами. Сразу с порога Китти оказалась в гостиной. Она села и стала смотреть, как кули один за другим вносят в дом тяжелую кладь. Уолтер во дворе распоряжался, что куда нести. Она очень устала и даже вздрогнула, услышав незнакомый голос. «Можно войти?» Ее познабливало. В таком нервном состоянии ей вовсе не улыбалось с кем-то знакомиться. Какой-то человек выступил из темноты. Длинная узкая комната была освещена всего одной лампой и протянул ей руку. «Уоддингтон! Я помощник полицейского комиссара». «А, знаю, таможня. Мне говорили, что вы здесь». В полумраке она разглядела только, что он худой и маленький, не выше ее ростом, с лысой головой и бритым лицом. «Я живу внизу, в начале подъема, но вы мимо моего дома не ехали. Я подумал, вы, наверное, совсем выдохлись. Пойти ко мне обедать не захотите, потому и заказал для вас обед здесь и сам назвался к вам в гости». «Очень приятно слышать». «Повар неплох, вот увидите. Я всех слуг Уотсона для вас тут оставил». «Уотсон — это тот миссионер, который здесь жил?» «Да, отличный был малый. Завтра я, если хотите, покажу вам его могилу». «Вы очень любезны», — улыбнулась Китти. Тут вошел Уолтер. Уоддингтон представился ему еще во дворе, а теперь сказал: «Я тут предупредил вашу супругу, что буду у вас обедать. С тех пор, как умер Уотсон, мне и поговорить-то не с кем, разве что с монахинями. Но я во французском не силен, к тому же и говорить с ними можно далеко не обо всем». «Сейчас сбой принесет напитки», — сказал Уолтер.